Как больше зарабатывать? Сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц через 3 года? Серьезно подумайте и попробуйте ответить письменно на этот вопрос. Есть два типа людей, которые по-разному рассуждают и по-разному ведут себя, когда ставят перед собой цели. Первый тип – это люди, которые смотрят на свою зарплату, свои способности, насколько они реализованы на настоящий момент. И оценивают шансы, исходя из своего сегодняшнего положения. Они смотрят наверх, куда им надо подняться, и у них опускаются руки. Им кажется, что это невозможно. Так поступают неудачники. Так поступают те, у кого нет мечты. Второй тип – это более целеустремленные люди. Если первые смотрят на себя, на свои настоящие возможности, то вторые – на людей, которые уже достигли успеха и находятся там, где они хотят быть. У успешного человека больше шансов, больше возможностей, больше коллег по работе, партнеров, больше уверенности в себе. Поэтому он и добьется более значительных результатов. Опытные люди общаются с теми, кто уверен в своих силах, упорен и нацелен на достижение положительных результатов. Люди первого типа смотрят на успешного человека и думают: «Ого, как я доберусь до таких высот?» Люди второго типа смотрят на успешного человека и представляют, что они уже там, наверху, потому что спускаться всегда легче, чем подниматься. Так они обретают уверенность. Когда человек смотрит вперед, он видит все предметы, которые находятся в его поле зрения. Если вы выйдете на улицу и увидите перед собой многоэтажный дом, он будет препятствием, скрывающим все, что находится за ним. Даже одно дерево или автомобиль может стать препятствием, за которым вы не увидите своей цели. Но если вы поднимаетесь на 20-й этаж, ваше поле зрения увеличится. А если подняться в небо на самолете? Запомните, достижимость поставленных целей определяется уровнем развития личности. Для невежественных людей даже маленькие цели могут казаться недостижимыми, большие же цели они просто не увидят. Образование расширяет поле зрения, поднимает планку ваших возможностей, повышает ваши цели. Когда вы смотрите сверху, вы видите любые препятствия и ищете возможные варианты их преодоления. Вам легче ориентироваться, легче оценивать. Если у человека маленькая цель, любое препятствие может закрыть видимость этой цели, и она покажется недостижимой. Исходя из этого, цифру, которую вы записали в качестве желаемого дохода через 3 года, умножим вдвое. Вам она может показаться слишком большой, но все равно давайте это сделаем. Знаете, что происходит, когда цель большая? Вы сможете увидеть свою цель, несмотря на препятствия. Теперь вы видите и цель, и препятствия на ее пути. Если верите в себя, в свои силы, значит, цель будет для вас вполне реальной. Что нужно делать? Успех ударяет в голову, неудача ударяет в сердце. Лоуренс Питер. Примечание. Лоуренс Питер. Годы жизни 1919-1990. Канадский педагог, изучавший иерархическую организацию. Известен благодаря сформулированному им принципу Питера, положению, выдвинутому и обоснованному в одноименной книге. Формулировка. В иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей некомпетентности. Конец примечания. Уверенность в себе. Не быть лисой. Окружайте себя львами. Уверенность в себе. Вы, наверное, согласитесь, что в нашей жизни мало быть профессионалом, талантливым, умным человеком. Эти качества нужно научиться использовать в жизни. А для этого надо быть уверенными в себе, работать над собой, стремиться повышать свой уровень развития. Старайтесь думать об этом каждый день. Если вы хорошо исполняете свою работу, хорошо учитесь, много читаете, но при этом не уверены в себе, всех ваших положительных качеств все равно будет недостаточно, потому что люди чувствуют ваше состояние. Уверенность в себе – качество, которое поможет вам реализовать свои способности. Если вы решили что-то сделать, не сомневайтесь в своем решении. Делайте все уверенно. Жизнь любит сильных и уверенных в себе людей. Пробуйте, делайте что-нибудь, только не бездействуйте. Ну и что с того, если вы потеряете какие-то деньги? Зато обретете бесценный опыт. И к тому же, теперь вы узнаете 500 дорог, по которым не надо идти. Все, что мы делаем, все наши ошибки и достижения – это опыт, который помогает быстрее двигаться вперед. Не быть лисой. Есть несколько вещей, которые вы должны знать. Если вы не повышаете свой уровень развития, вам будет трудно стать богатым. При определенных обстоятельствах можно стать богатым на время, но также быстро можно и потерять свое богатство. Чтобы сохранить его, нужны разносторонние знания. Какими способностями обладает лисица? Не зря она считается олицетворением хитрости, изворотливости и лести. Есть люди, очень похожие на нее. В обычной ситуации они вроде бы доброжелательные, но стоит их разозлить, как они выходят из себя и вспоминают все обиды многолетней давности. В личной жизни они делают вид, что влюблены, стараются показать, что потеряли голову от любви, переживают, но на самом деле они не любят, а только играют роль Ромео. Если такой человек добивается успеха, он задирает нос и перестает замечать старых знакомых. А если наоборот дела идут плохо, он становится воплощением доброты и понимания. Когда ему сообщают о неудачах знакомых или родственников, он расправляет плечи и со злорадством говорит: «Я же предупреждал, что так и будет». Бывает, если дела идут хорошо, родственники аплодируют, говорят: «Молодец, я знал, что ты способный». А если потерпишь поражение, слышишь: «Ты легкомысленный, ни на что не способный человек, поэтому у тебя ничего не получается». Это как раз представители такого типа людей. Когда вы сообщаете такому человеку о чужой неудаче, он улыбается, о чужом успехе становится хмурым. Ему не нравится, когда есть люди более успешные, чем он сам. Мирзакарим Нарбеков говорил: «Если узнают, что вы бессмертный, то вас убьют и будут изучать ваши клетки в лаборатории, чтобы самим стать бессмертными». Никогда не будьте лисой, никогда не скатывайтесь на лесть, чтобы решить свою проблему. Говорите от чистого сердца, независимо от того, оказал человек вам услугу или нет. Не хитрите и не обманывайте. Если вы заметите в себе малейшие качества лисы, избавьтесь от них. Иначе, подобно сорнякам, они уничтожат в вас все искреннее и живое. Если у вас в доме есть домашние цветы и они пожелтели и завяли, что вы сделаете? Покрасите их краской, чтобы они выглядели красивыми и привлекательными, или будете поливать их и ухаживать за ними? Безусловно, поливать и ухаживать. Поэтому не надо искусственно закрашивать в себе какие-то черты лисы. Лучше постарайтесь постепенно избавиться от них. Окружайте себя львами. Это означает: окружайте себя сильными, целеустремленными, успешными людьми. Они заражают своими успехами, вдохновляют своим примером, передают вам свои положительные качества. Ученые однажды провели эксперимент. Поместили двух крыс в разные клетки. Одной устроили комфортную, беззаботную жизнь. Кормили, поили, регулярно убирали клетку. А вторая крыса должна была самостоятельно добывать себе пропитание. Через 100 дней ученые проверили уровень развития мозга у обеих крыс. У второй крысы он оказался почти в 1,5 раза выше, чем у первой. Затем крыс поменяли местами и еще через 100 дней проверили тестирование. На этот раз уровень развития мозга первой крысы повысился, а у второй вернулся к исходному состоянию. Если вы окружаете себя ворчунами, нытиками, неудачниками, то со временем сами станете такими же. А если вас будут окружать сильные, целеустремленные, уверенные в себе, успешные люди, у вас появляется возможность стать такими же. Убрать самоограничения. Самоограничения подразделяются на несколько видов. Промедление – принцип 72 часов. Обвинение – оправдание. Промедление или принцип 72 часов. Только небольшое количество людей добивается своей мечты самостоятельно. Знаете, почему это происходит? В коре головного мозга человека есть несколько слоев памяти. Первый, верхний слой – это оперативная память. В нем находится самая свежая информация, которую вы еще как следует не обдумали. Этой информацией иногда пользуются интуитивно. Это похоже на ситуацию, когда вы думаете о ком-то, и через некоторое время этот человек вам звонит. Или у вас появилась идея, и вы ей загорелись. Первые трое суток вам казалось, что можете ее реализовать. Через трое суток, 72 часа, потихоньку идет спад активности, и информация, которая изначально породила идею, плавно переходит на второй слой. В первом же слое сохраняется информация, которая оказывается ежедневно востребованной, во втором информация, которой вы пользуетесь уже не так часто. Например, вы с друзьями неделю назад отдыхали на море. Вместе с вами отдыхал человек, которого вы потом и не вспоминали. Если вдруг появится необходимость связаться с ним, вы обнаружите, что забыли его имя и начнете спрашивать его у друзей. И даже с трудом вспомните, как он выглядит. Дальше происходит следующее. Через некоторое время, если вы не используете информацию из второго слоя, она перетекает в третий слой. Это долговременная память. Информацию из этого слоя вы уже используете очень редко. В третьем слое она может храниться годами. К примеру, вам пришла на ум мысль что-то сделать, и вы говорите себе: «Когда-нибудь я сделаю это». Постепенно информация опускается вниз по слоям памяти, вы даже не вспоминаете о ней. Но если вдруг узнаете, что кто-то реализовал ваши замыслы, вам сразу приходит на память: «Ведь я тоже хотел это сделать». Или вы услышали какой-то анекдот или притчу, но никому их не пересказывали и постепенно забыли. Прошло 2-3 года, и вдруг в гостях у старых друзей кто-то начинает рассказывать этот анекдот, и вы сразу его вспоминаете. Затем информация переходит в следующий слой, и теперь то, что вы хотели сделать, вам только снится. Чтобы такого не случилось, надо каждые 72 часа просматривать свои планы, вспоминать все свои идеи, начинать реализацию задуманного, делать хотя бы первые шаги. Этот принцип должен сопровождать вас по жизни, и тогда ваши мечты осуществятся. Тогда вся информация будет находиться в первом слое памяти. В этом вам поможет седьмое чувство – формирование нужных событий, и шестое чувство – интуитивный выбор и притягивание людей, которые помогут вам это сделать. Ведь первый слой вашей памяти, да и сам человеческий мозг в целом, как радиостанция, принимает и распространяет волны различной частоты. Возможно, у вас бывало, когда вы вспоминали о друге, и он вам звонил, словно прочитав ваши мысли. Поэтому старайтесь как можно быстрее начинать реализовывать все задуманное, даже если при этом возникают трудности. От этого зависит успех любого предприятия. Еще раз повторяю, что легко дается, недорого ценится. Планируйте достижение конкретных результатов и последовательно идите к своей цели. Успеха добиваются те, кто работает на свою мечту, невзирая на проблемы. На тренингах я иногда привожу примеры, которые слышал еще в 4 классе средней школы, или пересказываю то, что мне говорил наставник 10 лет тому назад. И все благодаря тому, что у меня в голове работает механизм запоминания информации. Поэтому я заранее не готовлюсь к своим выступлениям, а просто выхожу на сцену и общаюсь с аудиторией. Если тщательно подготовиться, все выучить, выйти на сцену и оттарабанить, как попугай, то считай, ты ничего людям и не сказал. Почему многие агенты или продавцы рассказывают о своем товаре или услуге очень профессионально, а у них ничего не покупают? Потому что в их речи 90% пустые слова и только 10% чувства. А должно быть наоборот. Самое главное – искренние чувства, которых должно быть 90%, а слов только 10%. Когда я веду тренинги, я стараюсь говорить от души, искренне. Это очень важно – быть искренним. Люди чувствуют ваш эмоциональный настрой. Самая лучшая форма обучения – это 98% личного примера и только 2% объяснений. Нужна постоянная тренировка ума, постоянные упражнения на развитие мышления, памяти, интуиции. Обязательно вырабатывайте в себе уверенность, раскованность, чувство собственного достоинства. Каждый день учитесь и тренируйтесь. Обвинения. Большинство людей обвиняют в своих несчастьях всех, кроме себя. Они ищут причину во внешнем окружении, обстоятельствах, неблагоприятном расположении звезд, но только не в себе самом. В моей практике было много интересных случаев. Мне часто приходилось ездить из Таджикистана в российские города. И мой багаж постоянно проверяли в пути. Однажды меня проверяли 13 раз. В конце концов, мне это надоело, и я просто говорил милиции: «Вот на верхней полке чемодан, достань и проверяй его сам». Но когда позднее я начал анализировать ситуацию, то понял, что причина крылась где-то во мне самом. И никто не виноват, что к нам так относятся. Не надо обвинять весь мир. Виноват прежде всего ты сам, причина кроется в тебе. Запомните правило: никогда не обвиняйте государство, законы, близких и друзей, никого. В священной книге написано: «Не судите, да не судимы будете». Если вы начнете обвинять в своих проблемах жизнь, то жизнь начинает обвинять вас, потому что мысли, эмоции, ваши отношения к окружающим со временем возвращаются к вам же. Легче всего обвинять кого-то или что-то, для этого большого ума не надо. Человеку свойственно обвинять кого угодно, только не себя. А если обвинения будут произнесены в чей-то адрес, готовьтесь услышать ответные обвинения, ведь любое осуждение вызывает ответную реакцию. Лучше старайтесь понять человека, это вызовет ответное желание понять вас. А взаимопонимание порождает сотрудничество, залог будущего успеха. Поэтому будьте сильными и ищите причину ваших неудач в самих себе. Исправляйте свои недостатки, используйте достоинства, не повторяйте прежних ошибок, постоянно учитесь и самосовершенствуйтесь. Конфуций сказал: «Не жалуйтесь по поводу того, что на крыше соседа лежит снег, если ваш собственный порог не очищен». Оправдание. Оправдать можно все: предательство, обман, зависть, неблаговидный поступок. Но есть правило: если вы находите оправдание своему неблагоприятному положению, значит, вы никогда его не исправите. Не ищите оправдания своей бедности, иначе навсегда останетесь бедными. Не ищите оправданий своим неудачам, иначе так и останетесь неудачниками. Не ищите оправданий для семейных скандалов, иначе никогда не достигнете семейного счастья. Не ищите оправданий, а добивайтесь результата. Никакое оправдание не заменит его. Люди оправдываются, чтобы было легче, а не лучше. Перестав оправдываться, вы перестаете перекладывать ответственность за свое положение на других и начинаете понимать, что причины всех ваших неурядиц кроются в вас самих. Перестав оправдываться, вы изменяете свою жизнь, приобретаете уверенность в себе. Ваши слабости – вот основная причина ваших неудач. Работайте над собой, ибо вы источник всех ваших побед и всех ваших поражений. Как говорили мудрецы, все победы начинаются с побед над самим собой. Вам в блокнот. Уверенность в себе – качество, которое поможет вам реализовать свои способности. Если вы решили что-то сделать, не сомневайтесь. Делайте задуманное уверенно. Жизнь любит сильных и уверенных людей. Никогда не будьте лисой. Никогда не говорите комплименты, чтобы решить свои проблемы. Говорите от чистого сердца, независимо от того, оказал ли человек вам услугу или нет. Окружайте себя львами. Это значит, окружайте себя сильными, целеустремленными, успешными людьми. Потому что они заражают своим успехом, вдохновляют своим примером, передают вам свои положительные качества. Вам надо каждые 72 часа просматривать свои планы, вспоминать все свои идеи, начинать реализацию задуманного, сделав хотя бы первые шаги. Этот принцип должен сопровождать вас всю жизнь, тогда ваши мечты осуществятся. Будьте сильными и ищите причину ваших неудач в самом себе. Исправляйте свои недостатки, используйте свои достоинства, не повторяйте старых ошибок, постоянно учитесь и поднимайте свой уровень развития. Конфуций сказал: «Не жалуйтесь по поводу того, что на крыше соседа лежит снег, если ваш собственный порог не очищен». Не ищите оправданий для своей бедности, иначе всегда будете бедным. Не ищите оправданий для своих неудач, иначе так и останетесь неудачником. Не ищите оправданий для семейных скандалов, иначе никогда не достигнете семейного счастья. Не ищите оправданий, а добивайтесь результата. Ваши слабости – вот основная причина ваших неудач. Работайте над собой, ибо вы сами источник всех побед и поражений. Как говорили мудрецы, все победы начинаются с побед над самим собой. Три сферы развития – духовная, физическая, умственная. Духовное развитие. Духовный рост каждый из нас понимает по-своему, но все согласны, что невозможно представить нашу жизнь без духовной сферы. Хотите вы или нет, но это неотъемлемая часть нашей жизни, как две стороны одной медали. Я знаю одно: если вы вкладываете свои силы, энергию, чувства в свое духовное развитие, все возвращается в еще большем размере. Но вы не должны отрицать реальности мира, в котором вы живете. Духовное развитие и реальность тесно взаимосвязаны друг с другом, служат устойчивой опорой, как две ноги служат человеку. Долго на одной ноге простоять невозможно, какой бы сильной она ни была. Физическое развитие. Физическое развитие – это ваше здоровье. Всегда в молодости вы находите время молиться Богу. просите о здоровье, любви, благополучии. А знаете, почему в старости люди начинают активно молиться? Потому что они боятся болезней, одиночества, непонимания. Меня очень радует, что в последнее время в мечети и храмы ходит очень много молодежи. Всегда нужно находить время для духовного совершенствования. Точно так же выделите время для тренировки тела. Ваше физическое состояние определяет скорость вашего мышления. Выберите какой-нибудь вид спорта, желательно даже не один. При этом учитывайте свои индивидуальные особенности, но обязательно занимайтесь коллективными видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол и тому подобное. Если каждый день есть сладости, жирную пищу и мало двигаться, то через некоторое время наберете лишний вес, возникнут проблемы со здоровьем, и вам будет не до высоких целей. Умственное развитие. Нужно тренировать свой разум. Повторяю еще раз. Самое лучшее вложение – вложение в себя, в собственный интеллект. Эффективность таких вложений не сравнится ни с чем. Ваш ум – это орудие труда, от которого зависит, добьетесь вы успеха или нет. Посещайте все тренинги, которые сможете. Читайте больше книг, повышающих интеллектуальный уровень. Укрепляйте память изучением иностранных языков. Развивайте свои таланты. Получайте соответствующее вашим способностям образование. Уделяйте время занятиям физической культурой и спортом. Стремитесь осуществить свои цели и наслаждайтесь жизнью. Тогда вы не будете чувствовать усталость. Как отдыхать? Почему люди приходят с работы и говорят, что они устали? Им нужно отдохнуть. Потому что работа не приносит им радости, не предоставляет возможность реализовать их способности. Нелюбимая работа превращается в трудовую повинность. Постарайтесь, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, была источником счастья и заряжала энергией. Умение правильно управлять временем. Человек, решивший растратить хотя бы один час своего времени, еще не дорос до того, чтобы понимать всю ценность жизни. Чарльз Дарвин. Знаете, почему у людей пропадает уверенность в завтрашнем дне, появляется внутренняя тревога? Вроде бы все хорошо, они неплохо зарабатывают, крыша над головой есть, дети здоровы, но тревога их не отпускает. Потому что они не умеют управлять своим временем, постоянно торопятся, пребывают в нервном напряжении. Научитесь правильно распоряжаться временем. Большинство людей ощущают постоянную его нехватку. Если бы у них было 48 часов в сутках, все равно они бы не успевали сделать все свои дела. Иногда люди буквально зацикливаются на мысли, что им не хватает времени. Им кажется, что они опаздывают, не укладываются в заданные сроки. Не акцентируйте свое внимание на этом. Вспомните детство, тогда у вас было ощущение бесконечности времени. Вспомните летние каникулы, целых 3 месяца жизни в свое удовольствие. 45 минут урока казались вечностью, а за 5 минут перемены вы успевали наиграться, набегаться, накричаться, набаловаться. Дайте своему телу заряд бодрости, и оно подарит вам дополнительное время. Научитесь правильно распоряжаться временем. Умелое управление и распределение времени – ключ к успеху и единственный путь к достижению высоких целей. Время – единственная категория, которую мы не можем возвратить. Про время. Представьте себе, что существует банк, который каждое утро зачисляет на ваш счет 86 тысяч 400 долларов и каждый вечер списывает остаток, который вы не использовали в течение дня. Как бы вы поступили, естественно, ежедневно снимали бы со счета до конца дня все до последней копейки. Каждый из нас клиент этого банка. Каждое утро этот банк кладет на ваш счет 86 тысяч 400 секунд. Каждую ночь банк снимает с него остаток и относит в потери то количество времени, которое не было использовано на что-то хорошее. Этот банк не позволяет делать накоплений, не сохраняет остатки. Каждый день нам открывают новый счет, и каждую ночь обнуляют сальдо. Если мы не используем депозит в течение дня, это наши потери. Ничего нельзя вернуть, изменить, не существует переноса остатков на завтра. Мы можем жить только депозитом сегодняшнего дня. И лучше потратить как можно больше на здоровье, счастье и успех. Время идет, используйте же его по максимуму. Цену времени можно реально почувствовать, ощутить его бег. Любой студент скажет, сколько стоит год учебы, когда сдает сессию. Любая мать скажет, сколько стоит первый месяц жизни ребенка, которого она родила. Любой человек, переживший аварию, скажет, сколько стоит одна секунда. Любой влюбленный скажет, сколько стоит час ожидания перед свиданием с любимой. Любой спортсмен скажет, сколько стоит одна сотая секунды, поднявшая его на пьедестал. Время не ждет никого, поэтому нужно научиться ценить время, каждое его мгновение, особенно когда рядом кто-то очень близкий и дорогой. Время – единственная невосполнимая ценность. Ничто не дается нам так легко и не стоит так дорого. Время не ждет. Вчера – это история, завтра – загадка, сегодня – подарок. Мудрость. Собственный жизненный опыт. Изучать жизнь других людей. Книги и чтения. Мудрости и глупости, наблюдательность. Вы будете очень богатым, если станете мудрым. Нужно запомнить правила, которые поведут вас по дороге мудрости. Собственный жизненный опыт. Используйте собственный жизненный опыт. Ошибки слишком дорого достаются, чтобы повторять их дважды. Поэтому учитесь на них. Обдумывайте возможности их исправления, устраняйте последствия. Определяйте свои недостатки, которые способствуют отрицательным результатам, и искореняйте их. Обязательно осмысливайте положительные результаты, чтобы понять, благодаря чему вы их добились. Используйте свои достоинства для последующих побед. Изучать жизнь других людей. Изучайте жизнь и опыт других людей. Вам не обязательно учиться только на своих ошибках. Мудрые очень многому учатся на чужом примере. Этот пункт делится на несколько частей. Книги и чтение. Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела. Джозеф Аддисон. Примечание. Джозеф Аддисон. Годы жизни 1672-1719. Публицист, драматург, эстетик, политик и поэт, который стоял у истоков английского просвещения. Конец примечания. Очень важно читать хотя бы по 50 страниц в день. Когда у вас есть хорошая профессия и достойный заработок, вы спокойны и уверены. Вам легче уделять время на чтение книг, газет или журналов. Интеллектуальная активность, свойственная молодости, с возрастом уменьшается. Не стоит ограничивать свой круг чтения только газетами и журналами. Так мы перестаем тренировать в необходимом объеме свой мозг. Все наши мысли и идеи – это следствие прочтения книг. Поэтому читайте больше. Выбирайте литературу, для осмысления которой требуются значительные интеллектуальные усилия. Как физические упражнения помогают нам поддерживать хорошую спортивную форму, так и чтение книг позволит поддерживать хорошую интеллектуальную форму. Лучше пропустите завтрак, обед или ужин, но не откладывайте на потом работу над собой. Многие отдыхают, сидя в кафе за бессмысленными разговорами. Они зарабатывают деньги, потом тратят их на бесполезные занятия. Снова зарабатывают, и так по замкнутому кругу. Хотя можно было бы эти деньги вложить в свое обучение. Не вкладывая в себя, вы ничего не добьетесь. Поэтому повторяю еще раз. Лучше пропустите завтрак, обед, ужин, но не откладывайте работу над собой. Мудрости и глупости. Вы можете спросить, зачем изучать глупость людей? Ответ очень прост. Мудрость советует, что надо делать. Почитайте афоризмы великих людей. А глупость показывает, что делать не надо. Однажды одного мудреца спросили, как он стал таким вежливым, и он ответил: «Я учился у невежливых людей. То, что делали они, я старался не делать». Наблюдательность. Будьте внимательными и наблюдательными, следите за теми, кто вышел победителем, и наблюдайте за теми, кто проиграл в жизни. Постарайтесь понять, благодаря чему один победил, а другой проиграл. Анализируйте их ошибки и упущения, изучайте положительный опыт, делайте выводы. Используйте опыт других людей для достижения своих целей и воплощения своей мечты. Вклады в развитие вашего будущего. Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль. Финансы, время, усилия. Финансы. Никогда не жалейте денег, потраченных на себя. Чем дороже вы себя оцениваете, тем больше вы добьетесь. Не акцентируйте внимание на высоких ценах. Если видите хороший дорогой костюм, считайте, что вы достойны его. Дорогие и качественные вещи подарят вам уверенность и зарядят позитивной энергией. Время. Никогда не жалейте времени, потраченного на себя. Распределите его так, чтобы каждый день заниматься физкультурой, читать книги, отдыхать на природе. Если ты не можешь найти время для отдыха, Тебе очень скоро придется найти время для лечения. Джон Уонамейкер. Примечание. Джон Уонамейкер. Годы жизни 1838-1922. Американский бизнесмен. Конец примечания. Усилия. Помните, что без усилий вы ничего не добьетесь, ничего не достигнете. Бессмысленно надеяться на легкие победы и быстрые результаты. Давно известно, что талант – это 90% труда и терпения и только 10% таланта. Больше всего усилий прилагайте для развития своих способностей. Как говорил Лев Николаевич Толстой, жизнь есть усилие в настоящем. Ваши усилия в настоящем определят ваше положение в будущем. Вам в блокнот. Если вы вкладываете силы, энергию, чувства в духовное развитие, все возвращается в большем размере. Ваше физическое состояние определяет ваш интеллектуальный уровень и быстроту вашего мышления. Ваш ум – это орудие труда, от которого зависит, добьетесь вы успеха или нет. Научитесь правильно распоряжаться временем. Умелое управление и распределение времени – ключ к успеху и единственный путь к достижению высоких целей. Время – это единственное, что мы не можем возвратить. Анализируйте собственный жизненный опыт. Ошибки слишком дорого достаются, чтобы повторять их дважды. Учитесь на них, обдумывайте возможные пути их исправления, устраняйте последствия. Изучайте жизнь и опыт других людей. Вам не обязательно учиться только на своих ошибках. Мудрые люди больше учатся на чужих ошибках. Все наши мысли и идеи почерпнуты из книг. Изучайте мудрость и глупость других людей. Мудрость советует, что надо делать, а глупость указывает, что не надо делать. Будьте внимательными и наблюдательными. Следите за теми, кто вышли победителями. Наблюдайте за теми, кто проиграл в жизни, и используйте их опыт. Никогда не жалейте времени и денег на себя. Чем дороже вы себя оцениваете, тем больше вы добьетесь. Помните, что без усилий вы ничего не добьетесь. Бессмысленно надеяться на легкие победы и скорые результаты. Ваши усилия в настоящем определят ваше положение в будущем. Список людей, которые находятся там, где вы мечтаете быть. Составьте список людей, 10 человек, с которыми вы много общаетесь. Проводите большую часть своего времени. Теперь задумайтесь над тем, что через 5-7 лет вы будете такими же, как они. Ваше окружение влияет на вас, формирует ваше будущее. А теперь составьте список людей, которые в финансовом и карьерном плане находятся там, где мечтаете быть вы. 10 человек. Общаясь с успешными людьми, вы учитесь у них, перенимаете их опыт, избавляетесь от недостатков, которые мешают вам двигаться вперед. Приобретаете достоинства, которые помогают достигать своих целей. И со временем будете таким же успешным, как они, если, конечно, сами захотите этого. Страх. Бедность, старость, болезнь, потеря любви, критика, смерть, неизвестное. Страхи мешают нам достигать своих целей, парализуют волю, лишают уверенности в своих силах. Часто страх заставляет нас довольствоваться тем, что имеем, принуждая отказаться от своей мечты. Страх бедности приводит к тому, что мы трудимся на нелюбимой работе, общаемся с неинтересными людьми, боимся что-то изменить в своей жизни. С возрастом мы начинаем бояться прихода старости, болезней. Страх как болезнь, он часто провоцирует болезненные состояния. Но стоит ли бояться неизбежного? У каждого возраста свои прелести и преимущества. Страх не дает ничего положительного, лишь отнимает силы, энергию, необходимые для реализации наших планов. Никогда не бойтесь критики, она помогает исправлять допущенные ошибки и избавляться от недостатков. Лучше избегайте лести, она искажает представление о самом себе, наполняет излишним самомнением. Не надо бояться неизвестного, это мешает вам двигаться вперед. Помните, что ваше будущее определяют ваши мысли и чувства. Часто, когда мы боимся потерять, мы теряем. Когда боимся заболеть, начинаем болеть. Когда боимся проблем, их становится больше. Не концентрируйтесь на своих страхах, заряжайте себя положительной энергией. Думайте о здоровье, если хотите быть здоровыми, о богатстве, если хотите стать богатыми, о любви, если хотите быть любимыми. Не зацикливайтесь на том, чего вы не хотите. Сосредоточьтесь на ваших желаниях и мечтах. Это сформирует условия, необходимые для их реализации. 4 уникальные книги. Книга успехов, книга мудрости, книга побед, книга идей. Это 4 уникальные книги, необходимые вам. Это книги о ваших жизненных успехах, больших и маленьких победах, мудрых советах, которые сопутствовали вам в вашей жизни, о хороших идеях, требующих своего воплощения. Возьмите 4 тетради, блокнота, напишите на них название: книга успехов, книга мудрости, книга побед, книга идей. И начинайте фиксировать все мысли и поступки. Лучше делать это ежедневно, анализируя прошедший день, подводя своеобразный итог сделанному. Это дисциплинирует, помогает планировать дела на следующий день и получать положительный настрой. В книгу успехов вы должны записывать все ваши достижения, положительные результаты. Старайтесь излагать все подробно, акцентируя внимание на том, что помогло вам добиться успеха. Можете описать свои ощущения, свою радость от успехов. Когда у вас возникнут трудности в жизни, вы перечитаете свои записи, вдохновитесь и пойдете вперед, потому что снова будете уверены в том, что у вас все получится. Книга мудрости также очень важна. В нее вы должны выписывать афоризмы, крылатые мысли мудрецов, изречения известных людей, которыми будете руководствоваться в жизни. Они помогут преодолеть препятствия, вдохновят на победы. Перечитывая эту книгу, вы сможете избежать многих ошибок, проявите мудрость в решении трудных задач. Книга побед. Ее название говорит само за себя. Преодоление препятствий, решение трудных проблем, достижение поставленных целей, избавление от недостатков. Все это ваши победы. Самая главная победа – победа над самим собой, над собственными слабостями. Она поможет реализовать самые заветные мечты. В книгу идей записывайте все ваши идеи, которые достойны воплощения. Хорошие идеи имеют свойство рождаться неожиданно, и если их не записать, они очень быстро забываются. Сколько людей упустили свой шанс стать успешными только потому, что не записали внезапно возникшую идею, и вспоминают о ней лишь тогда, когда она оказывается реализованной другими. Поэтому не ленитесь, записывайте свои идеи, даже если вы в этот момент заняты каким-то делом или хорошая идея пришла к вам в голову среди ночи. Одна хорошая идея может сделать вас богатым человеком. Черты, необходимые для достижения успеха. Целеустремленность, уверенность в себе, привычка откладывать деньги, инициативность и качество лидера, воображение, энтузиазм, самоконтроль, привычка делать больше того, за что вам платят, интересная личность, точность мысли, умение концентрироваться, коммуникабельность, извлечение пользы из неудач, терпимость, умение применять золотое правило. Притча «Сосуд жизни». Как-то мудрец, стоя перед учениками, взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он спросил учеников, полон ли сосуд. Они подтвердили: «Да, полон». Тогда мудрец взял мелкие камушки, высыпал их в сосуд и несколько раз легонько встряхнул его. Камушки раскатились в промежутке между большими камнями и заполнили их. Мудрец снова спросил учеников, полон ли сосуд. Они снова подтвердили: полон. И, наконец, мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Песок, конечно же, заполнил последние промежутки между камнями. «Теперь», — обратился мудрец к ученикам, — «я хотел бы, чтобы вы смогли увидеть в этом сосуде свою жизнь. Крупные камни олицетворяют важные вещи в жизни: ваш путь, вашу веру, вашу семью, вашего любимого человека, ваше здоровье, ваших детей. Все то, что даже не будь ничего остального, сможет наполнить вашу жизнь. Мелкие камушки — это менее важные вещи, такие как, например, работа, дом или увлечение. Песок — это жизненные мелочи, повседневная суета. Если вы наполните ваш сосуд вначале песком, то не останется места для более крупных камней. Так же и в жизни, если всю вашу энергию вы израсходуете на мелкие поступки, на большие ее не останется. Поэтому обращайте внимание прежде всего на важные вещи, находите время для ваших детей, любимых, следите за своим здоровьем. У вас остается еще достаточно времени для работы, дома, празднований и всего остального. Следите за вашими большими камнями. Только они имеют цену. Все остальное — лишь песок.